Всю дорогу по пути в город я раздумывала над различными версиями гибели Олеси Мелехиной и над тем, что уже удалось узнать. Мыслей было столько, что даже пришлось на какое-то время свернуть к обочине дороги, остановить машину, чтобы не попасть в аварию. Меня мучило огромное желание побывать в квартире, где погибла Олеся. Не может быть, чтобы я там ничего не нашла или ничего не почувствовала. Иногда бывает достаточно взглянуть на место преступления, чтобы открылась истина. Приняв решение, я завела двигатель и направила машину к дому, где еще не так давно жила Олеся Мелехина. День был рабочим, поэтому в подъезде царила тишина, нарушаемая только звуками улицы. Я вошла в лифт и нажала кнопку 9-го этажа. Мне повезло. Обе двери, в общем коридоре, ведущие в квартиру, оказались обыкновенными, и я легко их открыла, а затем также легко закрыла. Заходить в чужую квартиру, особенно тайком, всегда неприятно. Я хоть и свободна от всяческих суеверий и фобий, все же чувствовала себя слегка дискомфортно. Первым делом совершила поверхностный осмотр. Квартира двухкомнатная, с совмещенными комнатами. Видно, что ее давно уже никто не посещал, так как все покрылось слоем пыли. Ну, может быть, только рядом с компьютером почище. Комната побольше, видимо, гостиная. Я быстро пробежала по ней глазами. Диван, стенка, телевизор, два кресла. В центре журнальный столик, на стене часы. Они не ходили, некому завести. Мои глаза остановились на диване. Именно здесь Елисей обнаружил тело Олеси. Сразу возник вопрос, почему? Если бы Олеся решила покончить с собой, то, наверное, предпочла бы умереть в своей постели. В углу на столе стоял компьютер, по всей видимости, подарок отца. Он выглядел новеньким. Черный блестящий корпус, жидкокристаллический монитор, оптическая мышь, клавиатура, накрытая плексигласом. Я перешла во вторую комнату, которая, без сомнения, принадлежала Олесе. Здесь находились ее вещи. Оглядела комнату. Кровать, письменный стол, два шкафа, книжный и платьевой. Над кроватью небольшой коврик. Я открыла платьевой шкаф. Одежды было немного, но вся имевшаяся являлась модной, дорогой и хорошего качества. Не зря мать Олеси Клёпа Севастьянова пожелала присвоить наряды дочери. Видимо, хорошо знала, что именно ей перепадет. Я на всякий случай перепроверила все карманы, где они были. В брюках, блузках, пиджаке, но ничего не обнаружила. Подавляющее большинство книг, стоявших в книжном шкафу, принадлежало перу классиков мировой литературы. Я подумала о том, что нет смысла искать в них прощальную записку Олеси. Наверняка Мелехин да и милиция перелистали их все в поисках хоть какого-нибудь послания. На всякий случай просмотрела те, что стояли в первом ряду. Затем медицинские учебники на полочке над письменным столом. Нигде ничего. Даже в письменном столе. В основном там лежали чистые тетради, ручки и альбом с фотографиями. Фотографий немного. В большинстве своем они относились к последнему году. Почти на всех Олесе рядом с Елисеем. Первым моим желанием было забрать альбом с собой, чтобы отдать его Елисею. Но потом я передумала. Через год-другой сердце летчика успокоится, он встретит другую, и та из ревности может выбросить или сжечь фото. Так что пусть полежат пока здесь. Позже их судьбу решат родственники Олеси. Неожиданно мне в голову пришла мысль. Если девушка отдавала все деньги матери, на что она жила? Может быть, помогала распространять наркотики, а когда решила выйти из игры, ее убрали? Я прошлась по квартире, но нигде ничего не обнаружила. Вспомнив, что Елисей рассказал о соседе-алкоголике, решила на всякий случай проверить, мог ли он что-то видеть или слышать. А может быть, он и есть убийца? Но что-то увидеть или услышать он мог только в том случае, если дверь на балкон была открыта. Я осторожно открыла балконную дверь и выглянула наружу. И увидела то, что искала. В углу балкона, ближе к двери, лежала опрокинутая ведерко, из которого высыпалась земля. Здесь же стоял ящик с пустыми стеклянными банками, которые, видимо, когда-то были накрыты бумагой. Потом бумагу или сдуло ветром, или она была кем-то сбита, но лежала она, тем не менее, здесь же, на балконе, прижатая ящиком и рассыпавшейся землей. Разогнув бумагу, я увидела на ней отпечатавшийся след мужского ботинка примерно 41 размера. След вел по направлению к балконной двери Мелехиных. Оба балкона находились так близко, что вполне возможно перелезть с одного на другой. И здесь же, в ящике с банками, я нашла окурок сигареты Прима. В моей голове сразу возник образ соседа, нарисованный Елисеем. Может быть, это его следы? Насколько я помнила, Елисей не закурил при мне ни разу. К тому же его имидж совсем не вязался с пролетарской Примой. Вряд ли такие сигареты курил Мелехин или тем паче сама Олеся. Если сделать такое предположение, то выходит следующее. Сосед Мелехиных вполне мог находиться на балконе в момент убийства и что-то видеть или слышать. И если он не убийца, то очень ценный свидетель. Странно, что этими следами не заинтересовалась милиция. Впрочем, ничего странного. Если они приняли версию несчастного случая, зачем им лишние хлопоты? Но это, пожалуй, все, что я узнала из посещения квартиры Мелехиной. Я огляделась еще раз, и взгляд мой остановился на компьютере. «Там может оказаться кое-что интересное», — подумала я. «Очень часто люди заводят персональные файлы, в которых хранят нужную информацию. Может быть, Олеся именно так и поступила?» Я подошла к компьютеру и включила его. Это был Pentium 5, довольно приличный. Я довольно быстро разобралась с оболочкой Windows. В компьютере не был установлен пароль. И вскоре уже гуляла курсором по директориям и просматривала текстовые файлы. Ничего особенного. Тексты эстрадных исполнителей, письма по электронной почте на всякие не относящиеся к делу темы, тексты современных писателей-фантастов, тексты по медицине. Но я все-таки обнаружила кое-что интересное и интригующее. По крайней мере, на первый взгляд. В директории, обозначенной как Personal, нашла файл с названием diary.doc. Это могло означать только дневник. Но вся беда заключалась в том, что файл был запаролирован. То есть я, не зная пароля, не могла открыть текст и ознакомиться с ним. Для того, чтобы открыть файл, необходим хакер, то бишь специалист по взлому компьютерных программ. Я тут же активизировала свой сотовый и набрала номер своего знакомого Кирилла Дараева, слывшего в городе лидером компьютерного сообщества и пользовавшегося славой отличного программиста и по совместительству хакера. Однако автоответчик сообщил, что Дараев убыл в столицу и ожидается в городе только завтра или даже послезавтра. Я чертыхнулась, но делать нечего. В смысле, без Дараева все равно нельзя ничего сделать. Я осторожно закрыла дверь и вышла на лестничную площадку. И тут же столкнулась с маленькой пухленькой женщиной лет 60, которая приехала на лифте и направлялась в соседнюю от Мелехиных квартиру. «Простите, пожалуйста», — обратилась я к женщине. «Можно с вами поговорить?» Она оглянулась. Я на всякий случай показала ей свое удостоверение и, представившись, повторила. «Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов», — женщина пожала плечами. «Если только смогу вам помочь, проходите». Я прошла в комнату и спросила. «Вас как зовут?» «Галина Дмитриевна». «Очень хорошо, Галина Дмитриевна. Как давно вы знаете Олесю Мелехину?» «Да с рождения, можно сказать», — с певучей интонацией, так присущей пожилым русским женщинам, ответила соседка. «Здесь раньше жил старший Мелехин с женой и дочерью. Сын их Владимир примерно год тоже с ними жил, но потом ушел. Затем родилась Олеся и лет до двух жила здесь с дедушкой и бабушкой, пока отец ее не забрал к себе. А как только старики умерли, Владимир сюда квартирантов поселил. Но потом Олеся подросла и с прошлой осени здесь поселилась». «Галина Дмитриевна, к Олесе часто ходили друзья?» – спросила я. «Нет, ходили, но не часто. Олеся скромно жила», – ответила соседка. «Вы не можете припомнить, кто именно к ней ходил?» Женщина слегка задумалась, вспоминая. «Студент один, Василий. Олеся говорила, что они вместе учатся. Потом одно время ее донимал какой-то рыжий тип. Вот он мне не нравился. Глаза вечно слезятся, нос хлюпает. Где учится или работает, не знаю». Я тут же узнала по описанию Вовика, возлюбленного матери Олеси. «А еще кого-нибудь заприметили? Красавец один приходил. Олеся говорила, что адвокат ее отца. Как уж его-то звали?» — задумалась Галина Дмитриевна. «Кажется, Алексей. Но он приходил всего раза два или три, пока у Олеси Елисей не появился. Вот этот всем был хорош. Всегда такой вежливый, внимательный. Он нам телевизор починил и газовую плитку. И я не замечала, чтобы он был, когда выпьемши. Даже когда что нам починит, рюмку не брал. И не курил совсем». Галина Дмитриевна умиленно заулыбалась. «Руки у него золотые. Не то, что у моих мужиков. Эх, совсем ничего не умеют делать. Знают только деньги зарабатывать. А ведь этого мало. Я уж сколько раз им объясняла». «Галина Дмитриевна, а что произошло в день гибели Олеси? Вы помните?» — перебила я собеседницу, не давая ей углубиться в личные переживания. Женщина с сожалением покачала головой. «Нет, ничего не знаю. У нас обычно слышно, когда к соседям кто-то приходит. Но в тот день я, как назло, стирала белье и ничего не слышала. Потом уборку устроила и пылесосила все, что могла. А когда убираться закончила, пришел Елисей. Вот его я слышала, потому что как раз в магазин собиралась. А тут с Олесей беда. Я и про магазин забыла. Какое там?» «А что вы можете сказать о вашем соседе из однокомнатной квартиры?» — спросила я, имея в виду третью квартиру их секции, где наверняка и проживал тот самый сосед, о котором говорил Елисей Державин. «Пьет», — кратко с видимым сожалением прокомментировала женщина. «А ведь какие золотые руки у мужика! Цены ему нет! Но, увы, лет 8 как стал пить, с тех пор, как жена с дочкой погибли в автомобильной катастрофе. Как его зовут?» «Саша, Замараев». «Сколько ему лет?» «Да где-то около 40, а может и больше. Выглядит-то он сейчас на все 50». «Вы не знаете, где он?» «Не знаю», — ответила соседка. «Его уже с месяц не видно и не слышно. Может, к родным куда уехал. У него мать живет в Зональном. Ее Марией Николаевной зовут». «А адрес?» — уточнила я. «Нет, не знаю», — ответила соседка Олеся. «Да и зачем? Зональный — это тебе не город. Там у любого спроси, кто-нибудь да знает, где Мария Замараева живет. Она родилась там и всю жизнь прожила». «Галина Дмитриевна, еще один вопрос. У вас в семье ведь есть мужчины, как я поняла?» «А как же?» — с гордостью ответила женщина. «Трое. Муж и два сына». «Какой размер обуви они носят?» «У всех 45-й». «Ну что ж, спасибо. Больше не стану вас задерживать. Я уже встала, чтобы уйти, когда соседка меня остановила». «Подождите. Не знаю, надо вам это или нет. Я в тот день, когда Олеся померла, утром выносила мусор. Иду обратно и вижу, Сашка из своего балкона лезет на соседний, то есть на Мелехинский. Ах, думаю, стервец этакий. Не иначе украсть чего хочет. Ладно бы с балкона, а то у Мелехиных дверь балконная была открыта. Мог и в квартиру войти». «Вы точно можете сказать, что балконная дверь у Мелехиных была открыта?» Ухватилась я за информацию. «Ну, девушка, я, может, и старая, но еще не слепая», слегка обиженно ответила соседка. «А что было дальше?» «Да ничего. Я хотела крикнуть, чтоб не баловал, да побоялась, что он с перепугу с балкона свалится. А потом подумала, что раз дверь открыта, значит, Олеся дома, и пошла своей дорогой. Это уж потом я узнала, что ее не стало». «Вы считаете, этот Сашка мог убить Олесю?» спросила я. «Нет, не думаю», ответила женщина. «Он, конечно, пьяница, но не убийца. Может, я зря про балкон рассказала. Может, вам и не надо?» Вдруг обеспокоилась она. «А то, может, оговорила ни в чем не повинного человека. Теперь переживать буду. Вряд ли это Сашка. Зачем ему Олесю убивать?» «Вы не беспокойтесь, мы во всем разберемся», постаралась успокоить ее я. «Спасибо вам большое. У меня больше нет вопросов. До свидания». «До свидания», несколько озадаченно попрощалась Галина Дмитриевна. А я поспешила на выход. И едва вышла на улицу, как сразу попала в поле внимания двух бабушек лет 70. Одна более сухопарая была одета в теплую кофту, а другая пополнее в летнем платье. Они сидели на лавочке и с подозрением рассматривали меня. «Вы, девушка, к кому приходили-то?» поинтересовалась бабушка в теплой кофте. «Что-то мы вас здесь раньше не видели». «Я приходила к Галине Дмитриевне в 105-ю», доброжелательно ответила я, присаживаясь рядом с ними на лавочку. «Вы здесь часто сидите?» «А чего нам еще делать?» ответила полная старушка. «Для нас лавочка и театр, и кино, и концерт». «И суд присяжных», мысленно добавила я, однако вслух спросила. «Вы, наверное, знаете обо всем, что в вашем доме происходит». «Все не все, но многое», довольно ответила полная женщина. «Я слышала, в вашем доме на 9-м этаже в начале апреля девушку убили», попробовала забросить я удочку. «Убили. Было такое», кивнула головой полная. «Да нет, не убили. Она сама чего-то там напилась или накололась», поправила бабушка в кофте. «Я слышала, что убили», повторила я. «Может и так», ответила вторая женщина. «Долго ли сейчас человека убить? Телевизор вон как включишь. Боже ты мой, там каждый день кого-нибудь убивают. Насмотришься, так ночь потом не спишь». «В тот день, когда погибла Олеся Мелехина, никто из вас ничего не заметил подозрительного?» спросила я и сразу же поспешила успокоить женщин. «Я занимаюсь расследованием обстоятельств ее гибели, вместе с милицией». «Это, конечно, не совсем правда. Я не сотрудничала с милицией, строго говоря. Мы делаем каждый свое дело. Иногда помогая друг другу, иногда просто не мешая. Но и ложью это утверждение нельзя назвать. Просто я уже убедилась, что подобная обтекаемая формулировка очень помогает в установлении контакта со свидетелями». «Да ничего не заметили», ответила одна из женщин. «Пожалели девчонку, поохали, и все». «Меня интересует некто Александр Замараев», сказала я. «Его соседка говорит, что он уже месяц не живет дома. Кто-нибудь из вас случайно не видел его? Где я могу его найти?» «Да он, наверное, у матери», неуверенно ответила полная женщина. «В заналке». «Нет, он, наверное, у Пашки», возразила другая бабулька. «Это друг его, того же Поля Ягода». «Вы знаете, где он живет?» спросила я. «Нет, не знаем», дружно ответили бабушки. «А ты его поищи», посоветовала бабушка в кофте. «Пашка часто возле пивного ларька отирается». «У какого ларька?» уточнила я. «Да у любого», махнула рукой одна из женщин. «Где поможет чего, где знакомого встретит, разговор завяжет. Глядишь, и нальют ему, а ему больше и не надо». «Спасибо за совет. До свидания», я поднялась с лавочки. «До свидания», ответили старушки. «Эх, милые бабушки, знаете ли вы, сколько пивных ларьков в нашем областном центре?» — подумала я, направляясь к своей машине.